Еще одна хорошая новость, тренировки приносили свои результаты. Цуна мне даже, под поощрением от Кавалоне, продемонстрировал свою коробочку, и все, что я смогла сказать, это, вышло очень глубокомысленно, но у меня действительно не нашлось слов. Передо мной сидел маленький кот, или карманная собачка, сложно определить. Размеры небольшие, шерстка светло-желтая и яркая, как яичный желток. На кончике тонкого хвоста горел огонек пламени. Вокруг головы тоже пылало оранжевое пламя неба, имитировавшее гриву. «Это лев», — смущенно почесал щеку братец. Я назвал его Нац. Зверек смотрел на меня большими глазами, похожими на глаза Цуны. Правда, цветом они были яркие, как у Цуны, когда он в гиперрежиме переполнен пламенем. Гау, у зверя вышло тоненько, но похоже на звук льва. Мордочка у него приплюснутая, как у котят. Интересно, может ли зверь из коробочки вырасти? Он ведь не обычный зверь, а существо, созданное из пламени. По идее, если поменять пламя, то и зверь изменится, но когда я и Лицуна во время тренировки запустили в коробочку Тё и свое пламя, то появился все тот же Ёж, только не с фиолетовым пламенем, а с оранжевым. Хоть он уже был другим, в нем не было чего-то такого живого и разумного, но выглядел так же. Получается, это форма конечная. А что это на нем за козырек? Спросила, потянувшись рукой к блестящей сталью половине шлема на его голове. Эта штука будто росла прямо на звере, и когда я постучала пальцем, львенок следом дернул головой, жалобно на меня посмотрев, и спрятался за штанину Цуны. Он немного пуглив, снова смутился братец. Я, честно говоря, не думал об этом. Он был на нем, когда Нац только появился. «Это модификация для комбиоформы», — уверенно ответил Кавалоне, положив руку Цуне на плечо. Ее ввели всем коробочкам в Анголы, что были у 10-го босса и его хранителей. Она усилит коробочки. Причем, я слышал, у льва Цуны их несколько. У Беза, конечно, никакой стальной бляшки на голове не было, и что-то мне подсказывает, вряд ли дракон будет рад такой обновке. Кстати, у Ролла Хибари тоже был будто маленький камешек в оправе на лбу, правда, только у одной коробочки. Я раньше тоже не обращала внимания. Камешек небольшой, то он есть, то его нет. Кёя говорил, что модифицировал Ролла, но со временем признал, что толку от новой комбиоформы мало и пользуется он ей редко. Я справился со своей задачей, Цуна смог открыть свою коробочку неба, гордо улыбнулся Дина. Может, тебе тоже нужна моя помощь в чем-нибудь? Не думаю, что мне его помощь действительно в чем-то поможет. Но Кавалоне ведь не отцепится. Кёя, отошедший перекинуться парой слов с Реборном и Джанини, вон, уже заподозрил неладное и направился обратно. Огромное спасибо за щедрое предложение. Уверен, дракон не откажется еще раз поиграть со Скудерией, растянул губы в издевательской улыбке неслышно подошедшей Мукура. Цуна от такой двойной неприятности застыл на месте, уставившись на этих двоих широко раскрытыми глазами. Хорошо, улыбка Кавалоне получилась такой же ослепительно белой, но слегка нервной. Все же, если будет нужна моя помощь, ты знаешь, где меня найти, Кира-чан? Конечно, гаркнул Рихи, обращая на себя внимание. Кира-чан, пошли поедим что-нибудь на кухне. Отказаться от этого предложения я не смогла. Назревавший конфликт рассеялся. Мои хранители, собравшиеся всем скопом в зале совещаний, разошлись. Мукура позвал на пару ласковых Кавалоне, хотя звучало это, за чашечкой кофе. Дина, размахивая руками, говорил, что кофе не любит, Ракуда понимающе улыбнулся и повел его за какао. Кёя подал знак Рихию присматривать и тоже куда-то удалился. Подозреваю, туда же, где Мукура собирался искать какао. Цуна провожал Кавалоне все теми же круглыми глазами и, кажется, мысленно за него молился. Конрада выловил на пару слов Реборн, принявшись выспрашивать что-то по поводу организации структур Феникса и средств безопасности. Видимо, ему не удалось толком получить информации, и Рыжий тоже отвечал односложно. Фальк также выразил желание отправиться на кухню. На кухне обнаружились девочки, занятые приготовлением обеда. Они как раз заканчивали, поэтому угостили нас горячим. Рихи с Фальком завели разговор о любимой теме боксера, Ацуна, присоединившийся за компанию, наконец, ничем не был более занят. Своего маленького львенка он спрятал в коробочку, чтобы тот набирался сил перед следующей тренировкой. Как проходят тренировки? Я решила начать разговор с нейтральной темы. Рихи вошел в раж и принялся с жаром доказывать что-то флегматичному Фальку. Сам Фальк слушал внимательно и вставлял ответы, явно понимая, о чем идет речь, в отличие от меня. Мы с братцем пили чай, наконец, вроде бы оставшись одни. Относительно, конечно, благодаря линзам спаннераха баннер стабилизовался. К счастью, я была немного в курсе дел. Кёя говорил, что Цуна придумал новую технику. Состоит она в том, что Цуна выпускает пламя из обеих рук в разные стороны. Так называемое жесткое пламя идет в атаку, а мягкое служит амортизатором. Жесткое пламя – это смешанное пламя неба с ураганом, которое каким-то образом собирается в камнях на обновленных перчатках. Таким образом Цуну не сносит отдачи. Конечно, остается риск, что его расплющит, но тут уж все зависит только от него. Раньше проблема была в том, что Цуна не мог определить количество накопленного в камнях пламени. Все же мощность смеси неба-ураган была выше, чем у чистого неба. Вот и получалось, что Цуну сносило куда-то. Линзы же получали сигнал от датчиков на перчатках, и Цуна мог видеть количество накопленного пламени наглядно. Все это мне объяснил сам братец. Еще у меня есть идея, как бы сделать так, чтобы пламя выпускать сразу из обеих рук, но пока что не знаю, как именно, закончил Цуна. Я попросил о помощи спаннера. Уверен, он что-то придумает. Технический механик подкованный и действительно что-то может изобрести. Может быть, использовать технические приспособления в случае Цуны будет даже более действенным, чем попытаться научиться самостоятельно определять по ощущениям мощности направления пламени. Все же это требует нескольких лет тренировок. Мало того, что их у нас нет, так и Цуне не свойственно проявлять столько упорства. Всякие штуки для усиления – это, конечно, хорошо, но если они вдруг сломаются, учись действовать своими силами, заметила я. Опять ты за свое, неожиданно сменилась интонация братца. Я стал намного сильнее, а ты все равно продолжаешь считать меня никчемным. Мои брови непроизвольно приподнялись, но эмоции внутри не вскипели, как в прошлый раз. Поэтому я довольно спокойно и буднично ответила. Нет, ты не никчемный, ты ленивый и безответственный, после чего, также спокойно смотря на него, отпила чаю. Цуна смотрел на меня долго, но потом все же закрыл глаза и тяжело выдохнул. Конечно, я не собираюсь врать, что он сильный, умный, бесстрашный и так далее. Не люблю я это дело. Лучше пусть признает, что лень и безответственность – вещи поправимые. Даже его трусость, я заметила, стала немного, но сдавать позиции. Да, может быть, лишь под напором героизма, но встретить врага, чтобы остальные пошли дальше – это сильный шаг. Братец рассматривал сжатый перед собой кулак и тихо, уверенно, как-то одухотворенно сказал. Я думал над нашим разговором в прошлом. Мне не нужно, чтобы Ламба, Гакудера или Ямамото сражались за меня насмерть. Да и титул этот не нужен. Я с самого начала сказал, что не хочу быть частью мафии, вообще, не хочу держать в руках оружие. Поэтому, как только вернемся обратно, я верну кольцо девятому. Но пока что я воспользуюсь им, чтобы мы все вместе смогли вернуться в прошлое. И, протянула я, тогда что мешает тебе вернуться прямо сейчас? Так ведь Ириэ-сан сказал, что мы не можем вернуться, пока Бейкуран не будет побежден, с непониманием уставился на меня братец. Интересное у него понимание ситуации. Так-то оно так, снова протянула я, пытаясь подобрать слова. Шаичи не соврал, но тут кое-что пропущено где-то между победить Бейкурана и вернуться домой. Машина, с помощью которой Шаичи смог задержать нас в этом времени, у нас. Шаичи в любой момент может ее выключить. Только если мы не разберемся в том, что произошло в этом времени, это будущее может повториться. Теперь мы боремся за наше будущее. Братец выглядел шокированным. Рот приоткрыл, глаза широко распахнул. Странно, что для тебя это стало откровением, удивленно заметила. Это ведь меня не было на базе, и это за мной тут смотрит каждый второй, а ты в любой момент мог пойти и расспросить Шаичи. Но, когда мы пошли их проведать, Ириэ-сан и спаннер были сильно заняты, и мы вернулись обратно, будто оправдываясь, обескураженно ответил он. Я хотела уже было сказать, что, если он хотел получить ответ, следовало добиваться его всеми способами, но вспомнила начало разговора и решила обойтись без поучений. Думаю, сам поймет, если еще не понял. В любом случае, мы должны остановить Бейкурана и Мильфиори, чтобы он не причинил всего этого горя, сказал Цуна, отчего я приподняла бровь, неуверенная, говорит ли это он мне или же убеждает себя. В любом случае, продолжаем, пожала плечами. Чойс, это вроде игры, так что мы мало чем рискуем, а после него сразу же можем вернуться обратно, подумав немного, добавила. «Еще одно, Цуна, я рада, что ты понял, чего на самом деле хочешь. Если ты пойдешь отказываться от титула 10-го после всего, ты можешь рассчитывать на мою поддержку». Я попыталась ободряюще ему улыбнуться и, видимо, успешно, так как Цуна неуверенно улыбнулся в ответ, но со взглядом блестящим, а не потухшим, паническим или потерянным, как после прошлого разговора. Уверена, отказаться, на самом деле, будет непросто, поэтому оставить это дело на одного Цуну я не могу. Поднимать ту тему я не стала, как и не стала вспоминать, кем себя представлял Цуна во время боев с Варией. Думаю, так будет лучше. Наверняка ему хоть немного достыдно за то, что под наплывом героизма он перестал думать о чем-то другом, в том числе и о грядущих перспективах. Он привык, что его стыдят, но все равно совершенно никак на это не реагирует. Так что не буду портить короткий момент понимания. «А ты где была последние дни?» – поинтересовался братец. Пыталась выяснить, кто меня в будущем убил. Пока что ясно только то, что дело темное, тут уж мне пришлось тяжело выдохнуть. Мне пришлось брать всю братью с собой, потому что никто с меня глаз спускать не желает. Видите ли, я маленькая и слабая, любой может убить или покалечить. Так зачем было идти? Спросил Цуна. Они могли бы сами все сделать вместо тебя. И ты, Брут, возмутилась я. Некоторые вещи нужно делать своими руками. Они все уже пытались, но говорят каждый свое, а решения все равно нет. Так что не обижайся, что я не с вами. Мне сложно делать что-то самостоятельно, без чужого присмотра, кивнула на Рихея и Фалька, продолжающих свою беседу уже более спокойно. Я думал, они тебя просто оберегают, с сомнением заметил Цуна, посмотрев туда же. Вообще-то Кёя, который, по словам Лар Милч, меня слишком бережет, запер меня на своей базе без права выхода, кисло призналась. Сам понимаешь, с ним спорить сложно. Могу понять, так же кисло ответил братец, скорчив рожу. Но ведь раньше у тебя получалось с ним ладить. Ты понимаешь разницу между Кёей, которому 15, и он выше меня сантиметров на 10, и вот этим дылдой Стэнфа, взглядом убийцы и упрямством бронепоезда. Ха-ха, неуверенно засмеялся Цуна. Посмотрев на меня, увидел, что шутка и не пахнет, после чего прекратил смеяться. Дело было в тренировочном зале. Стены, обитые железом, каменный пол, и только два человека на огромное пространство. Я хочу, чтобы ты выплеснула свои эмоции и перестала так себя вести. Недоуменно уставившись на Хибари, заявившего это перед началом тренировки, я все же уточнила. Что? Я сказал, что не хочу, чтобы все оставалось так. Когда ты вернешься в прошлое, я должен остаться на своем месте, все тем же холодным, кажущимся даже высокомерным, тоном продолжил Кёя. Может быть, ему сложно об этом говорить. Все же чувства и психология, если это не психология хищника и жертвы, давались ему раньше тяжело. Надо бы помочь. И что ты для этого делаешь? Поинтересовалась я. Я тебя тренирую и готов выпустить на время Чойс, хотя все равно буду присматривать, бескомпромиссно добавил. Минуточку, подняла руку, останавливая его. Это Мукура согласился меня выпустить, а ты хорошо понимаешь, что он мне поможет, даже если ты будешь против. Не ведись на его слова, Хибари чуть ли не скрипнул зубами. Туманы известные словоблуды. Ты можешь мне доверять, все что я делаю, для твоего блага. Не надо мне про благо, фыркнула, вновь не выдержав и перебив. Мой отец тоже считает, что сделает благое дело, если как можно раньше выдаст меня замуж. Он с моим мнением не считается и слушать никого вообще не желает. Делает, как считает нужным, пользуясь своей силой и властью. Хибари снова слегка перекосила, хотя, с его умением держать лицо, это выразилось лишь в дернувшейся губе. Тогда выплесни свои эмоции, я не буду сопротивляться, через некоторое время сказал он. Что значит, ты не будешь сопротивляться, уточнила я, неуверенная, что правильно поняла. Ударь меня, сказал, будто потребовал. Тут уж я слегка прифигела, подумала и поняла, что кое-что Кёя все же сообразил, или же заметил, что я всегда пытаюсь сохранять расстояние и держу его на виду, что все поменялось, он видел, а Мукура, видимо, своей речью дал понять, почему так все вышло. То, что Хибари хочет исправить ситуацию, это замечательно, я даже готова дать ему шансы пойти навстречу, правда, если только все не вернется обратно, к тому с чего мы начали. Ты думаешь, если я ударю тебя, то все сразу станет хорошо? уточнила я. «Ты почувствуешь себя сильно и не будешь меня опасаться». «Что это еще за пауза?» Бьюсь об заклад, он хотел сказать «бояться», но в последний момент сменил формулировку. «Я тебя не боюсь», — твердо заверила. «Ты всего лишь потерял мое доверие. Как мне его восстановить?» Сразу же прямо поинтересовался Хибари. Мучил ли его этот вопрос? Думаю, да, иначе бы он не пытался все исправить. «Не знаю», — подумав немного, призналась. «Подумай, в чем ты ошибался, и сделай наоборот. Совет, конечно, так себе. Еще посмотрим, к чему он приведет». И все равно, Хибари сделал по-своему. Едва началась тренировка, как он принял стойку и не рыпался, приняв на себя удар. «Давай серьезно», — потребовала я, пока Кёя поднимался обратно. Он кивнул и снова сделал по-своему, приняв удар в лицо, отчего у него, наверняка, будет шишка. «Это не тренировка», — возмутилась я. «Ты же просто стоишь». Хибари поднял Танфа и бросился в атаку. Правда, блокировать мой удар не стал и упал на спину, проехав по земле плечом. «Даже в таком деле ты все равно делаешь все по-своему». Я сделала глубокий вдох-выдох и засунула руки в карманы. Развернулась на выход со словами. «Пойду к Мукура, может, он сможет сегодня мне помочь с тренировкой». Когда Хибари атаковал сзади, я не смогла сдержать усмешки. «Я тоже знаю, чем его задеть». Посмотрев на себя в зеркало, в который раз чертыхнулась. Галстук я завязывала по инструкции, но в итоге получалось совершенно не то, что на картинке. Неужели в прошлой жизни я водила мотоцикл, но никогда не завязывала галстук? Раздался настойчивый стук в дверь, заставивший меня еще раз приглушенно чертыхнуться. Хибари дал мне ровно 30 секунд и открыл дверь. Я уже была давно одета, приученная делать это максимально быстро, но вот галстук, зараза, не давался. «Ей, босс, все уже готовы?» — заглянул следом Конрад, осмотрев меня с головы до ног. Черный костюм и белая рубашка сидели хорошо. Все переодевались в подобную униформу мафии не только ради красоты, но и ради безопасности. Ткань была защищенная от действия пламени. Вряд ли она защитит от мощного удара, но уменьшить степень ожогов вполне способна. К тому же не сразу рассыпется пеплом, если войти в гиперрежим. Такой снарядили всех, даже не бойцов. Только у небойцов, в число которых входили Шайчи, Спаннер, Джанини, Фуута, Киока, Хару и Пинны, даже Бьянки, костюмы были коричневыми. Я была в черном, как ночь, строгом, официальном костюме, с этим чертовым черным галстуком. «Посмотри на меня», — попросил, потребовал Кёя. Хибари подошел, что-то быстро и плавно крутанул пальцами, а когда отошел в сторону, в зеркале я увидела такой же идеальный узелок, как и у него на шее. «Как? Времени было много, но знаете, как собирается толпа народу. Рано утром все поднялись, кто едва глаза продрал, кто подорвался, когда еще не начало светать, спустились на завтрак, и тут же начали собираться. В результате мы уже должны выходить, а в общий зал последние сбегаются. Шайчи вообще, похоже, только проснулся. Одежда помятая, рожа сонная. Как сообщил Гейкуран, когда взломал нашу систему, мы должны к 12 часам дня прибыть к храму в Намимаре, и только без 10 минут мы добрались к месту назначения. Механики сработали оперативно, и там уже стояла наша передвижная база, накрытая зеленым маскировочным тентом. Все на месте, обведя толпу глазами, вынес вердикт Цуна. Только Ямамото не хватает. С ним Скуала, он может посоперничать в пунктуальности и ответственности с Кёей, так что все будет в порядке, успокоила я его. «Он не похож на такого человека», — ответил мне братец, судя по лицу, сильно сомневавшийся в моих словах по поводу капитана Варри. «Да ладно тебе», — хлопнула его по плечу. «Скуала только при первой встрече выглядит просто адски орущим тупым гопником. Он очень преданный, верный своим, аж до гроба, ответственный, несгибаемый и серьезный. Кроме того, я уверена, у него еще и воспитание высокое. Видел, как спину прямо держит и подбородок гордо тянет. И несмотря на всю эту огромную гордость, в общении он очень простой. Цуна, который знает меня с детства, и тот уставился на меня круглыми глазами с немым вопросом. Кто тебя по голове ударил? Это что сейчас было, моя прелесть?» Вкрадчиво и мягко поинтересовался Мукура. Переведя на него взгляд, увидела, что ни один разноглазый вдруг сделал стойку. Ну и не стала отрицать очевидного. «Он мне нравится», — пожала плечами. «Что в этом такого? Раньше не думала почему, но если все перечислить, то плюсов у него много. Я уже боюсь спросить, кто следующий», — едва слышно пробормотал Цуна, стоящий рядом. «Хах, Кира, скажешь ему это, ладно?» — улыбнулся Ламба, явно веселящийся от лиц некоторых, будто из камня вырезанных. На это я снова пожала плечами, улыбнувшись 16-летнему Ламба, который положил уже мне руку на плечо. «Вижу приближающееся к нам пламя», — флегматично предупредил Спаннер, держащий в руках ноутбук. «Очень сильное, сверху». После его слов мы подняли головы, заметив в небе над нами темные тучи, которые сгущались все больше, причем именно над храмом. Тучи, не трогавшие белые редкие облачка вокруг, закрутились водоворотом, а затем в его центре появился просвет. В этом просвете возникла огромная голограмма лица Бейкурана, вызвавшая всеобщее удивление. На нее было больно смотреть, свет светил в глаза. Что это и зачем надо, я и представить не могла. Но через мгновение меня окружили мои хранители из будущего, заключив в круг. «Эй, вы там!» — донесся откуда-то сверху узнаваемый голос Бейкурана. «Кажется, я просил вас всех явиться сюда. Хм, ну да ладно, не беспокойтесь. В конце концов, это минус только для вас». Босс Мильфиори объяснил, что это приспособление, телепорт, который перебросит нас к месту проведения боя. «Хорошая новость, Чойс будет проходить не здесь. Плохая, для работы телепорта мы должны отдать ему 5 миллионов огненных вольт. До 12 часов мы должны создать это пламя, чтобы прибор впитал его. Лишать себя сил перед боем – гиблое дело, но выбора нет. Вокруг много людей, сильных людей. Думаю, все будет в порядке. Даже если Шайчи и Спаннер шокированы этим количеством». Цуна посмотрел на меня и поднял решительный взгляд наверх. «Мы ждем Ямамото». Время шло, драгоценные секунды истекали. Конечно, никто не предупреждал, что нужно прийти немного раньше, но не думаю, что Ямамото явится позже хоть на минуту. Скурала ведь с него шкуру снимет и пинком отправит, верно? «Простите за задержку», — источая пламя дождя, появился перебинтованный Ямамото. Видимо, тренировки были довольно травматичными. Я посмотрела на братца, Хром тревожно окликнула его, Гакудера крикнул десятый. «Скорее, кольца!» Дал команду Цуна и зажег свое кольцо. Кёя положил свою руку на мою, накрывая кольцо, и покачал головой. Мукура подмигнул. Рыжий серьезно кивнул. «Они хотят сделать все без меня, чтобы я сохранила силы. У них должно быть больше пламени, это верно, но вдруг не справится?» «Нет, должны справиться». Выпущенное пламя всех цветов радуги потянуло вверх невидимой силой, будто где-то включили огромный пылесос. Тучи сверху рассеялись, голограмма потускнела, а прибор явил свой облик. Сам механизм выглядел мешаниной каких-то шестеренок и валов. Все это крутилось и пыхтело, непонятно для непосвященных. А иллюзорный циферблат, который показывал нам количество, что поглотил прибор, четко демонстрировал единицу и 7 нулей. 10 миллионов пламя вольт и даже больше, так как телепорт не мог вместить в себя все. Даже Бейкуран был удивлен такому количеству, но снова Полисий улыбнулся и продолжил. «Он отдавал нам право выбрать поле боя». Сверху завертелась голограмма кружащихся игральных карт с одинаковой обраткой. «Сколько их всего?» — поинтересовалась я. 7, на каждый из атрибутов. Поле, равнины, горы, остров в океане. Бейкуран подготовил карты, нам же следовало сделать выбор. Сейчас я даже не сомневаюсь, что передо мной тот самый игрок-читер. Кто еще потратит столько ресурсов на создание минимум 7 игровых полей боя, которые даже не будут использоваться? Мы с Цуной переглянулись, решая, кому тянуть. По сути, было в самом деле все равно, но для моего братца, судя по взгляду, это было важно, или же мне так показалось? Наверное, он снова чувствовал себя главным героем. Мне же не хотелось лишать его этого ощущения уверенности. «Решайте скорее», — поторопил Бейкуран. «Раз уж битва идет между Мильфиори и Вангалой, думаю, я могу это сделать», — сказал Цуна, и я кивнула. Едва Цуна прикоснулся к карте, она перевернулась, продемонстрировав изображение молнии. Бейкуран наказал готовиться к переносу. Машина загудела, издавая странный звук, а со стороны деревьев к нам быстро приближались три фигуры в обычной одежде. Гамма, Тазару и Назару заставили всех заволноваться, прежде чем их узнали. «Возьмите нас с собой, обещаю пригодиться», — взволнованно крикнул блондин. Я пожала плечами и махнула рукой, когда мои хранители на меня вопросительно посмотрели. Цуна тоже не знал, что делать, но ни он, ни кто-либо другой возражать не стал. «А, Гамма-кун», — узнал его Бейкуран, — «вас уже довольно много, так даже интереснее. Только станьте все плотнее, чтобы все попали в луч. Из машины, предназначенной для телепортации, бил яркий круг света, как от прожектора. Видимо, в него мы должны были все попасть. Надеюсь, это не орудие уничтожения, хотя все ребята готовы выдать ответный залп и выставить защиту. Но, думаю, это не понадобится. Мне кажется, Бейкуран не этого добивается. То, что телепорт сработал, я поняла сразу. Гравитация разом уменьшилась. Мы зависли в воздухе, притягиваемые все быстрее и быстрее к этой машине с лицом Бейкурана, источавшей яркий свет. А затем глаза на пару мгновений ослепли в усилившемся белом сиянии. Все вдруг крутнулось, перевернулось, и вот я уже падаю вниз. Едва успела сгруппироваться, чтобы приземлиться на все четыре конечности, а не головой, и все равно еще с полминуты меня преследовала какая-то дезориентация. Тряхнув головой, подняла глаза, почувствовав нависшие тени, и увидела собравшихся вокруг взрослых хранителей. Заверив, что я в порядке, убедилась, что все до единого остались невредимы. Оглянувшись вокруг, обнаружила здание высоток, на крыше одной из которых мы все приземлились. Рискованно, однако, но, к счастью, никто не пролетел мимо крыши прямо к асфальту. А еще я чувствовала тонкое и почти неощутимое пламя грозы, будто разлитое в воздухе. Оно трепало ощущение где-то на краю сознания, как тончайший привкус или аромат. Через пару минут я к нему уже привыкла и могла не обращать внимания. «Добро пожаловать в место выбора», донеслось до ушей. Повернувшись на звук, увидела, как на ту же крышу приземлились наши соперники. Сам Бейкуран и пять его хранителей. Они использовали для перемещения продукт технологии Мильфиори, крепящийся к обуви и позволяющий выпускать через нее пламя. Лицо босса Мильфиори я уже видела, и в жизни он выглядел таким же хитрозадым, как и с экрана. Человек, которого не смогли обнаружить во время атаки на базы Мильфиори, стоял перед нами. Судя по количеству, одного хранителя с ним явно не хватало. «Мы не можем тут сражаться», — крикнул Цуна, видимо, в момент телепортации потерявший концентрацию и вышедший из гиперрежима. «Могут пострадать люди», — вторили ему Рихи и Базиль. «Я думал, вы все поняли», — спокойно и расслабленно отозвался Бейкуран. «Здесь нет никого, кроме нас. Что это значит?» — не понял Гакудера. Хотя нет, он сразу же это понял. Бейкуран не стал ничего отрицать или соглашаться. Судя по его пустынности, город действительно был очищен от людей, но я не знала, что именно их заставило покинуть это место, и не имела сейчас возможности узнать. «Погодите, это же просто дети», — хихикнула в кулачок девчонка с длинными волосами. По виду, она едва не младше нас. Черный плащ с формы висел на ней, как большое покрывало. Вряд ли оно для нее велико, просто она сама слишком худощава и угловата. «Я могу и без коробочки их убить», — заявила она, подняв вверх руку, объятую видимым глазу сильным голубым пламенем дождя. «Нет нужды торопиться, Блюбел», с приторно-сладкой улыбкой улыбнулся зеленоволосый прилизанный тип. Он переместился к ней за спину, и что-то коричнево-зеленое, похожее на лианы, обвило ее руку с пламенем. Бейкуран сама рассчитывает на эту церемонию. «Давай просто наслаждаться». Демонстрация способностей заставила всех нешуточно занервничать, но все равно нас было больше, и не все переместились из прошлого. Настораживало лишь то, что противники были расслаблены и спокойны, несмотря на наши превосходящие силы и количество. «Хватит распускать свои перья, приступим к делу», — холодно одернул их безразличный с виду Хибари, достав оружие. На его кольце появилось фиолетовое пламя. «Ты совсем как я», — вновь улыбнулся тот же мужчина. «Я Кикё, хранитель облака Бейкуран сама, приятно познакомиться». «Прежде чем начать, сделаем еще один выбор», — прервал их Бейкуран, получив из рук типа в плаще и маске какую-то странную цилиндрическую штуковину на ручке. На ее оси тут же загорелось оранжевое пламя. «Я спроецирую так, чтобы все могли видеть», — доброжелательным тоном продолжил Бейкуран. «Он что-то сделал, нажал какой-то переключатель, и в воздухе появились три голограммы, три полотна, с пулей в центре, ракушкой и ружьями сверху, с птицей, раскинувшей крылья и выпустившей когти, и два перекрещенных цветка, обозначающие гербами принадлежность соответственно Ванголе, Фениксу и Мильфиоре. Под ними шли одинаковые символы, обозначающие каждый атрибут, и какой-то квадрат в конце под восьмым номером. Игра на троих», — воскликнул Шайчи, всполошившись. «Разве это против правил?» Шочан повернулся к нему, видимо, с риторическим вопросом Бейкуран. Шайчи не ответил, но посмотрел на меня, будто извиняясь за то, что этого не предвидел. Я пожала плечами, решив сосредоточиться сейчас на том, что передо мной, а потом уже думать о том, что мы рассчитывали на одну общую базу, хотя можно было предвидеть такой поворот. Это было и мое упущение. Правда, мне вдруг подумалось, что Гейкуран специально не сказал об этом, в надежде, что я буду незащищенной. «Теперь выберем игроков», — продолжил Гейкуран. «Акитян, Цуна и Шикун, положите ладони с кольцом сбоку шестерни». Цуна потянулся к нему, чтобы последовать примеру. Меня же дернули назад. Я посмотрела на Хибари, остановившего меня и предупреждающе покачавшего головой. Нахмурившись, напомнила: «Ничего не случится, если я просто подойду. Если подозреваешь его в неожиданном нападении, подойди вместе со мной». Он так и сделал, из-за чего я чувствовала позади себя не защиту, а надзор, когда подошла и прикоснулась к цилиндру. «Когда я скажу выбор, крутните шестерни вправо», — любезно продолжил Гейкуран, заинтересованно нас обоих рассматривая. Ладонь Гейкурана накрывала все крутящиеся части, а моя с Цуновой до крайних не доставала. «Погоди минуту», — запоздало заволновался братец, но сделать ничего не успел. Я сосредоточилась на том, чтобы не позволить ему смухлевать, и с усилием дернула ладонь. «Выбор», — огласил Гейкуран и крутнул шестерни, завертевшиеся, как рулетка. «Пода», — продолжил Цуна и замолчал, когда мы отняли руки и стали ждать, когда шестерни остановятся. На голограмме дублировались те же цифры, что и на рулетке, и там на изображении значилось: «Вангола, одно небо, один дождь, один ураган и два квадрата». «Феникс, одно небо, два дождя, одна гроза и один квадрат». «Мильфиори, одно небо, одно солнце, два тумана и одно облако». «Как интересно», — заулыбался Гейкуран. «Бойцы и их атрибуты выбраны. Довольно неплохой баланс». «Ага, с каждого по небу, причем у всех по пять человек, а у Феникса два дождя. Где я два-то возьму? А что насчет квадрата внизу?» — спросил Гакудера. «Что-то не припомню такого элемента». «Это безэлементник», — ответил Гейкуран. «Другими словами, человек без кольца». «Зашибись, выбор еще и по кольцу действует. Значит, надеюсь, кто-то умеет управлять атрибутом дождя дополнительно вторым номером и у него есть хоть маленькое кольцо Д-ранга. Но, стоп, безэлементники, это же, у вас большой выбор», — улыбнулся Гейкуран лисьей улыбкой, посмотрев на собравшихся в кучку Бьянки, Киока, Футу, Хару и Пины Джанини, оглянувшегося, сообразившего, что находится среди девушек и детей, а потому вмиг побелевшего и покрывшегося испариной. Старина явно избегал боевых действий. Тут что-то попыталось пронестись между стоящими рядом Цуна и Ямамото. Они только успели обернуться, но этому чему-то уже поставила подножку я, отчего парень плюхнулся лицом вперед и непременно бы проехался по асфальту. Быстрый, но не только у меня реакция такая. Хибари подхватил парня за воротник, подняв в воздух, отчего тот засучил ногами в воздухе. В следующую секунду шею парня вновь обвила лиана, которая буквально вышла из кольца назвавшегося Кикё, и подростка утянула обратно. Тот едва не задохнулся, испустив предсмертный хрип. Из кольца этого мужчины вышла не иллюзия. Пламя облака. Оно создавало эту лиану, но не из пустоты, как туман. Вероятно, было какое-то зернышко, которому пламя облака давало разрастаться. Не активация солнца, но увеличение и распространение облака. Не думала, что облако можно использовать для таких целей. «Прошу прощения, я всего на секунду оставил его без присмотра», доброжелательно улыбаясь, пояснил Кикё и посмотрел с намеком на девочек. «Дизи просто не может не забрать себе такие прекрасные цветы». Рихи прямо зарычала от злости, закрывая собой сестру. «Как насчет того, чтобы выбрать, кто из вас будет участвовать? Здесь вы сами можете принять решение», напомнил Гейкуран на цели визита. «Мы можем взять 5 минут на обдумывание?» спросила я. «Конечно, Аки-чан, я подожду». Подав знак остальным отойти в сторону, я, не повышая голоса, заметила: «Мы делимся на 2 команды, но давайте продолжим действовать сообща». «Согласен», кивнул Шайчи, собранный и серьезный. Верилось, что этот человек руководил целой подземной базой. Несмотря на неожиданности, он не паниковал совсем. «Мы передадим вам все необходимое оборудование, но базу, думаю, лучше оставить у стороны Ванголы. Учитывая обстоятельства и то, что я, по сути, довольно слабый боец с атрибутом солнца, я выступлю безэлементником и смогу руководить базой, кооперируя общие действия. Спаннер поможет мне. Небо, Цунэиши-кун, ураган, Гакудзира-кун, дождь, Ямамото-кун. Эй, ты не можешь здесь командовать. Зло бросил Гакудзира. Наш босс десятый. Ты вообще сказал, что присоединишься к Фениксу, так как все это время, по сути, работал с сестрой десятого, а не с ним. На мой чуть удивленный взгляд Шаичи, извиняясь, пожал плечами. Это так, но раз уж у нас общий бой, думаю, это сейчас не важно. Ведь я могу остаться членом твоей семьи, Акира-сан, конечно, подумав и прикинув расклад, кивнула. Шаичи не делил сейчас нас на две стороны. Он со спаннером действительно будут наиболее эффективны внутри передвижной базы. Они подготовили несколько технических уловок, которые помогут нам. «Успокойся, Гакудзира», – неожиданно подала голос голограмма Реборна. Сам Аркабали напрятался внутри базы, опасаясь радиации. «У Шаичи есть опыт сражения и он знает эту игру. Мы должны прислушиваться к его словам. Кого в таком случае выберешь ты, Акира?» «Гроза», – Конрад, ни секунды не сомневаясь, выдала. «У меня есть только один дождь. Это Фальк, второго вынуждена просить у вас. У меня есть кольцо и коробочка дождя». «Я могу сражаться», — решительно подал голос Базиль. Я с сомнением на него посмотрела. «Нет, в том, что парень умеет сражаться, я не сомневалась, но он все же хранитель Цуны, причем решенный, да еще и помощник отца. Черт его знает, как он будет действовать в решающий момент. Тогда, может быть, сделаем замену игроков», — неожиданно предложил Ямамото. «Я на Базиля». Хоть Такиши улыбался, все равно бросил на Штромберга серьезный взгляд, будто бросал тому вызов. Что бы это все значило? Желание нагнать более взрослого и опытного? Я не против, улыбнулся Базиль. Будем в одной команде, Савада Дона. Протянул Цуна, растерявшийся под взглядом Базиля, наполненным таким почти щенячьим восторгом. Я, конечно, не против работать с тобой, Базиль-кун. Хорошо, с этой сладкой парочкой решили, широко улыбнулась я. Тогда в составлении плана полагаюсь на Шаичи. От себя обещаю по крайней мере отвлечь и задержать Гейкурана. Ты этого не сделаешь, заявил бескомпромиссно Кёя. Это тот редкий случай, когда я с ним согласен, добавил Мукура. Мне и так сложно смириться с тем, что я не участвую, поэтому держи ее в своих планах подальше от Гейкурана, мило улыбаясь, попросил разноглазый Ушайчи. Бедняга под этим взглядом побледнел. Прекратите, он меня не убьет. Я с этим справлюсь, переведя взгляд на Хибари, добавила, или кто-то желает сделать решение вместо меня, прозвучало с вызовом, который Кёя не мог не услышать, наверное, поэтому и промолчал. Акира-сан, Шаичи попытался сменить тему и прояснить еще один момент, у нас нет большого выбора, поэтому выбор еще одного безэлементника доверяю вам. Пока я обернулась, Кёя схватил за грудки Конрада, незаметно оттащив того в сторону, о чем-то явно предупредил, всем своим видом явно обещая с ним что-то сделать в противном случае, и Рыжий хорошо понимал, что именно. Правда, взбрыкнул и оттолкнул от себя Хибари, громко рявкнув ей, а затем продолжил что-то вполголоса втирать. Я не хотела выбирать, но этот вопрос должен был прозвучать. Когда я посмотрела на группу людей, которые не были бойцами и держались вместе, я ужасно себя чувствовала. В их глазах, у всех до единого, был страх. Они будут легкими мишенями для бойцов Мильфиори. Их жизнь будет зависеть от нас, которые будут их защищать. Киока, Харуили и Пин я даже не рассматривала. Джани не трясся от страха, он хорош, сидя на базе, но в центре боя будет паниковать и мешаться, а то и сдуру окажется под огнем. Оставались Фуута или Бьянки. С Фуутой у меня сложились более крепкие узы. У женщины было кольцо урагана, но она вполне может снять его и останется той же мишенью. Ядовитая кулинария в данном случае вряд ли поможет. Привыкнув быть бойцом, согласится ли она побыть защищаемым игроком, фактически обузой? Мне не хочется вас об этом просить, глубоко вдохнув, начало, постаравшись, чтобы голос звучал твердо, но, как и сказал Шаичи, выбора у нас нет. Нам нужен один человек, и, если кто-то из вас готов доверить свою жизнь мне, посмотрела на Фуауту и Бьянки, то, пожалуйста, сделайте это. Бьянки непроизвольно сжала одной рукой другую, ее пугала мысль расстаться с кольцом и коробочкой. Фуаута никогда не был бойцом, он и так в мое время долгое время вынужден был бежать, спасая свою жизнь из-за своих способностей. Ему было страшно. «Я готов рискнуть своей жизнью», Акира Аники решительно свел брови к переносице парень. «Я сделаю это, Акира-чан», неожиданно звонко воскликнула Киока, заставив всех удивленно посмотреть на нее, девочка быстро затараторила: «У меня нет кольца и коробочки, но я умею лечить и без них. Я буду более полезна во время сражения». «Киоко, не вздумай», — гаркнул Рихи, — «тебя могут ранить». «Да, Киоко, не думаю, что тебе обязательно в этом участвовать», — растерялась я. «Будь она хотя бы на 5 лет старше, я бы поняла, но в ее возрасте находиться на волоске от гибели. Цуна, Гакудера, Ямамото, да и я в том числе, у нас выбора не было, но мы хотя бы можем попытаться защитить себя». «Киоко-чан, не делай этого», — заволновался Цуна, тоже попытавшись ее переубедить. «Я уверена, что справлюсь». Ее взгляд приобрел решительность и упрямство, совсем как у Рихея. «Я не буду вам обузой, ты не должна так делать», — затормошил ее Рихи. «Я сам сниму кольцо и коробочку и выступлю в бою». «Нет, братик», — отрицательно замотала головой Киоко. «Я не хочу, чтобы ты всегда меня защищал. У тебя должна быть своя жизнь, а я должна стать сильнее». «Кира-чан», — повернулась ко мне Киоко за поддержкой, — «возьми меня с собой». Ох, не думала я, что когда-то мои слова приведут к такому. Киоко смотрела с надеждой, я могла ее понять и была рада, что она растет, но все равно не хотела, чтобы она рисковала своей жизнью сейчас. Рихи смотрел на меня требовательно, ожидая, что я пойму его и возьму вместо безэлементника. Он полезет в бой без кольца и коробочки, ведь он привык сражаться, но так он может погибнуть. Он всегда готов пожертвовать собой, и я не могу этого ему позволить. Так мой друг, мой названный младший брат сгорит. Рихи, я тоже не хочу рисковать жизнью Киоко, но позволь ей решать самостоятельно, выдохнула, ожидая взрыва эмоций со стороны боксера. Ты не можешь всегда жертвовать собой ради других. Кира-чан, воскликнул он, сжав кулаки и проглотил слова. Я знаю, Рихи был зол, но он мне доверял. Будь на моем месте, парень, наверняка в ход пошли бы кулаки, с целью понимания, так сказать. «Кира-чан», — повторил Рихи, опуская руки, выпрямляясь и успокаиваясь, — «я доверюсь твоему решению, даже если с ним не согласен. Ты знаешь, я хочу ее защитить, и я уверен, ты тоже хочешь этого». Киоко в этом времени стала сильным человеком, и иногда я думаю, что это благодаря тебе. Аво, да, я видела Киоко в этом времени. Она действительно была сильным и уверенным в себе человеком, не в физической силе дела, хотя думаю, в этом плане она что-то все же умела, а в духовном. Рихи тоже видел это, и через 10 лет он понял, что, желая оградить ее абсолютно от всего в мире, он не позволяет ей повзрослеть. Видимо, с появлением вновь той же маленькой Киоко-школьницы, неуверенной в себе и чуточку наивной, он забыл об этом. Как выразился Кикё, Киоко выглядела милым безобидным цветком. «Старший брат», — протянул Цуна. Братец был потрясен словами Рихея. Не знаю, что он думал в этот момент, но повернулся ко мне и решительно потребовал: «Не бери Киоко-чан с собой, Имота. Я не могу позволить, чтобы ее жизнь была под угрозой». С интересом посмотрев на него, я раздумывала над тем, на что готов пойти братец, чтобы помешать Киоко участвовать. Это смешно, учитывая, что только из-за его решения Киоко вместе с Хару находится здесь, и даже просто поэтому они уже в опасности. «Цуна-кун, оставь Киру-чан, не знаю, что сказала бы я, наверняка бы все испортила, но Киоко сама вмешалась. Я решила это сама, перестань винить остальных. Я здесь потому, что тебе нужна была наша с Хару-чан поддержка, а Кира-чан тут совсем не виновата. Она очень старается и делает все, что может, и Акира-чан тоже хочет защитить всех». Братец аж растерялся от ее слов, смотря на нее круглыми глазами. Она не была слепой и видела, что вокруг происходит, но не думаю, что Цуна этого ожидал. Тем более, этих слов от нее. Наверное, думал, что девочки не знают о том, чьей идеей было перенести их в будущее. «Прости», — тихо добавила Киоко, отступая от него на пару шагов. Ее брови изогнулись, выражая сожаление. Она уже чувствовала себя виноватой за свои слова. Цуна не нашел, что сказать, но смотрел упрямо. Думаю, он приложит все усилия, чтобы ее защитить. Решив все подобным образом, вернулись, чтобы поделиться раскладом с другой стороной. Не было смысла скрывать, что мы будем действовать сообща против Мильфиори, но Бейкурана это, казалось, вовсе не волновало, а его хранители, думаю, слишком верили в своего босса. Он был сам себе на уме, да и с предложением Шайчи выступить в качестве безэлементника согласился, не расстроившись. Может быть, он даже знал о плане Шайчи Цунэкёи. Во всяком случае, если он специально подтасовал роли бойцов, то в роли цели могли оказаться кто-то из девочек, тот, кого хочется защищать. Если бы не Шаичи Испаньер, то как раз Хару и Киока. Красноволосый мужчина около 35 лет, узнав, что участвовать не будет, вообще расклеился и показательно горестно вздохнул, также показательно завалившись на пол. Девчонка показала ему язык. «Ладно, давайте я продолжу и объявлю». Судя по улыбке Бейкурана, его эта сцена позабавила. Это было странное чувство, потому что на перепалке своих хранителей я тоже, бывало, смотрела с улыбкой. «Для облака я выберу моего обожаемого лидера шести венков, Кикё», он кивнул крашеному мужчине, который останавливал паренька лианами и девчонку с пламенем дождя. Лощеный мужчина с длинными волосами сделал жест, взявшись пальцами за подбородок. Этот жест повторили еще двое, думаю, это что-то вроде команды «отдать честь». Было видно, что мужчина имеет влияние на остальных и он очень услужлив перед Бейкураном. «Для солнца, существо, живущее, дабы убивать, Дильзи». Это тот паренек, что попытался проскочить к девочкам. Присмотревшись, с удивлением заметила у него в руках плюшевого зайца. Он был странным, имел огромные синяки под глазами, болезненно блестящие глаза и шрам через все лицо. Маньяк или имеет проблемы с психикой. И для тумана, фантома, что объявил правду, Тарикабута. Мужчина в глухом плаще до полой коричневой маски с демонической рожей, закрывающей все лицо. Истинный туман, молчаливый, не дает никаких подсказок. Но это не все. У вас должно быть два участника для тумана, напомнил Базиль. Бейкуран и девчонка, обнявшая его руками за талию, сделали круглые глаза, наигранно изображая потрясение, а в следующую секунду рассмеялись. Вероятно, они были где-то на одном уровне и им было комфортно. «Вообще-то мы не собирались вам рассказывать», — отсмеявшись, сказал Бейкуран. «Как я уже говорил, каждый из настоящих венков имеет сотню ранговых подчиненных. Наш второй участник тумана всегда здесь. Подчиненный Тарикабута, Сару. Про сотню подчиненных на каждого он, может, и приврал, но на свободном пространстве прямо перед боссом Мильфиори в клочьях расплывающейся синей дымки проявился еще один человек. Снова глухая одежда и улыбающаяся маска на лице. Правда, не плащ, а скорее одеяние ниндзя из фильмов. Как раз два меча на перевязи за спиной. Он сидел, скрестив ноги и по обезьяне почесывал макушку рукой. В общем, полностью измененный тип личности, но в мгновение, когда он проявился из иллюзии, я почувствовала его пламя тумана. Оно было тонкое, едва заметное, как запах и быстро исчезло, что говорило о его мастерстве, но я все равно почувствовала. И Хром, по-видимому, тоже. Две иллюзии, разве это не... Начало было она и нерешительно оглянулась на Мукура. Да, кивнул разноглазый и растянул губы в плотоядной улыбочке. Мастерство впечатляет, но, если бы я участвовал, от него и мокрого места не осталось. А чем это вы? Уточнил Фальк, от лица остальных непонимающих. Это наш старый знакомый, Гинкиши, сказала я и обратилась к Бейкурану. Не боишься, что уведу? Какая ты жадная, Акитян, рассмеялся тот. Я не боюсь, если сможешь, то возьми. Гинкиши тем временем перестал скрываться и развеял иллюзию, встав в полный рост, снова в облегающем костюме и с четырьмя мечами на перевязи. Правда, его открытое лицо было испещрено коричневыми пятнами, отдаленно похожими на трупные. Это, видимо, Мукура с ним сделал, но мечника уже достаточно подлатали, следы уже подсохшие. Сложно сказать, о чем он думал, слишком нечитаемый, но, думаю, оценивал противников. С Хибари и Ракуда он уже встречался, и они его явно впечатлили, отчего Гинкиши смотрел на них с плохо скрываемой ненавистью во взгляде, но и с опаской. Кстати, Акёе, его наставления Конраду продолжались. Правда, лупить рыжего ребром ладони все же излишне. «Моя верность вам, Бейкуран, сама не пошатнется», — заверил мечник свое начальство, отходя в сторону. Бейкуран привычно улыбался. Но действительно ли он шутил сейчас? Я внимательно рассматривала его лицо, он отвечал мне тем же. Глаза умные, с легкой смешинкой. Интересно, задается ли он вопросами, так же как и я, или все знают? В одном я уверена на все 100, с игроками он заранее все подтасовал. Мы оба знали, что встретимся на поле боя. Эй, осторожней, предупредил Рихи, неожиданно дернув меня за плечо, загораживая собой. Пока я ушла в себя... Возникла напряженная пауза, и теперь все стоящие вокруг до единого готовы были прямо сейчас вступить в бой. «Продолжим», — огласил Бейкуран, снова весело разулыбавшись, наслаждаясь ситуацией. Следующее правило – правило цели. Мы не знали, что это значит, но Шайчи объяснил. Это правило присуждало кому-то из игроков значение цель. Думаю, понятно, что игра будет закончена, как только одна из двух целей будет убита. Сделать целью предмет, видимо, не так кровожадно. Не все у нас готовы были к чьей-то смерти. Ой, не все. Значит, это тот, кого надо защищать, сказал Реборн и поднял глаза на таблицы. Ты правильно понял, Реборн-кун, усмехнулся Бейкуран. Рулетка уже все выбрала. Видите пламя на одном из символов? Пламя неба горело на изображении безэлементника у Ванголы, угрозы от Феникса и у Солнца от Мельфиори. Бейкуран дал нам маленький плоский квадрат, размером с ноготь. Это была метка цели, которую требовалось прицепить на одежде с левой стороны груди. Метка была сигналом, который будет видно на радарах. Он выглядел радостным, когда Шайчи решил сам взять на себя роль цели, хотя у них со спаннером был выбор. Конрад принял метку с достоинством. Не могу не признать, что необходимо мужество, чтобы сохранить хладнокровие, зная, что тебя будут пытаться убить, но, честно говоря, мне иногда кажется, что рыжие так все время на волоске. Шайчи неожиданно схватился за грудь и упал на пол, болезненно закричав. Бейкуран любезно пояснил, что жучок цели вытягивает пламя, заставляя его быть видимым глазу. У Шайчи пламени было, наверное, меньше, чем у Дизи или Конрада, поэтому он чувствовал слабость. И все равно через время они тоже ослабнут, а значит, время у нас ограничено. Ирие-кун, не заставляя себя, бросился к нему Цуна. Если ты не будешь осторожен, то можешь умереть, заметил Ямамото, помогая Шайчи подняться на ноги. У врага те же проблемы, ответил Шайчи упрямо. К тому же, это не только ради самопожертвования. Я один из тех, кто наставил Бейкуран-сана на этот путь. Я не могу сбежать. Стало ясно, что он вывернется наизнанку, но не отступит. Выбора все равно не было. Спаннер оказался бы на тех же условиях. Хотя Шайчи в становлении Бейкурана вряд ли был виноват, но успокаивать его я не стала. Ему требовалось стремление и сила воли, чтобы пережить этот бой. Ладно, чего уж там, пожал плечами Бейкуран. Начнем наш бой. В небо со свистом полетели салюты, сложившиеся в три круга. Все задрали головы на звук, а я снова поймала на себе взгляд босса Мельфиори, загадочно мне улыбнувшегося с явно различимым предвкушением. Комментарий к глава 17. Уровень фотошопа совы, делаю все лапами, но вот https://vk.com/album 160 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 бывало в сторону Шаичи для регулировки общих действий. Судили бой девушки из Червелла. Это было странно, учитывая, что в этом времени они работали на Мельфиоре, но Бейкуран убеждал, что они будут судить непредвзято. Что касается меня, мне было все равно. Наша сторона ему не верила, но вынужденно согласилась, ведь, кроме моего личного интереса, борьба шла и за кольца. Эта игра была необычной игрой, и так мы хотя бы могли проверить навыки противников перед настоящим сражением. Ведь никто не думал, что проигравший в Чойсе действительно отдаст свои кольца. Все, кто не участвует, будут ждать в палатах наблюдения, в том числе Скуала, Каваллоне, Гамма со своей командой и Реборн. Они скрывались внутри переносной базы, но Бейкуран со смешком сказал, что радиация Тринисетти тут не действует, а его помощник Кикё заметил почти неуловимое присутствие капитана Вари. Скуала, конечно, зло сообщил, что он тут чисто подраться, но ни я, ни Ямамото, ради которого он и остался, ему не поверили. Что здесь делал Каваллоне, я не знаю. Строил из себя наставника Хибари, Кёя его, как обычно, игнорировал, хотя Идина не усердствовал, и старшего брата Цуны. За 3 минуты нас развели в разные стороны поля боя. Команда «Феникс» поднялась на крышу 4-этажного здания, куда нас привела одна из Червелла. Конрад, Фальк, Такиши и Киоко смотрели на меня с ожиданием. Думаю, я должна обрисовать наш план действий. Сперва мы должны найти переносную базу, решила я. Ямамото, на тебе защита Конрада, Фальк, присматриваешь за Киоко. Как только окажемся на базе с Шаичи, Конрад и Киоко останутся там. Если всех собрать в одной точке, Их легче будет защитить, главное, не дать пройти врагу. Передвигаемся перебежками, пламя не использовать. Проверив, все ли все услышали и поняли, связалась с Шайчи по передатчику, что он нам всем раздал. Хорошо, что средств связи взяли с запасом. К тому же, Шайчи должен радаром просканировать местности, получить карту, тогда нам останется лишь сориентироваться и присоединиться к ним. Через 3 минуты я получила данные. Шайчи был в юго-восточной части поля. Он сбросил нам карту на коммуникатор. Похоже, до него было почти 5 километров. Приличное расстояние. Если идти его пешком, мы потратим слишком много времени, поэтому на мотоциклах нас встретит Цуна и Базиль, чтобы забрать Конрада и Киока. Они незаметно для врага доставят их на базу, не выдав месторасположение. Затем мы вступим в бой. А до тех пор Шайчи выбросил в воздух маячки с его пламенем, которые своим ходом разлетятся в разные стороны. Радары врага обнаружат их. Таким образом, они вынуждены будут уничтожить большинство маячков, прежде чем сообразят, где настоящий, а мы выиграем нужное нам время. Если же кто-то из врагов подберется к базе достаточно близко, его задержит Гакудера. Мы знали, что за время, пока мы перегруппировываемся, Мильфиори уже начнет свою атаку. Мы еще не встретились с Цуной и Базилем, как Шайчи передал, что команда противников приступила к уничтожению маячков. Он видел врагов на радаре, так как игроки Мильфиори использовали устройство на обуви для перемещения с помощью пламени. Шайчи должен был предупредить нас, если враг окажется близко, но этого не произошло, когда я почувствовала отголосок пламени. Подняв руку, дала команду всем замереть на месте и сгруппироваться. Фальк, Конрад и Ямамото достали оружие, приготовившись к бою, но враг не вышел. «Как ты нас нашел?» — крикнула я. Уже знакомый почти детский смех донесся из-за угла здания с кафетерием, куда я смотрела. До него было 100 метров. «Похоже, твои способности к обнаружению и в прошлом очень сильны», — Аки-чан, улыбаясь, Гейкуран вышел на середину дороги. Он ничего не боялся, шел уверенно и расслабленно, демонстрировал открытость, будто знал, что нам, даже всем вместе, его не одолеть. Нехороший знак, может означать, что у него есть козырь в рукаве. «Хорошо, что теперь будешь делать, Аки-чан», — продолжил Гейкуран. «Если ничего не предпринять, я могу убить вашего игрока с меткой цели и...» Он легкомысленно пожал плечами, может быть еще парочку игроков в придачу. «Зачем тебе это?» — спросила я. «Ради забавы», — конечно, улыбнулся Гейкуран, наслаждаясь впечатлением, которое он производит. «Это ведь игра, верно? Чтобы победить, нужно убить вражеского короля. А чтобы игра была не скучной, необходимо добавить больше игроков, желательно тех, что будут моего уровня». Он поднял раскрытую ладонь, направив палец в мою сторону. Едва он начал движение, я сообразила, что будет атака, прежде чем его пламя неба усилилось, поэтому успела сформировать сера с небольшим отрывом. С его пальца сорвался светло-оранжевый луч, встретившийся с темно-оранжевым лучом прорвавшегося шара сера, и раздался взрыв. «Уходите!» — крикнула назад, едва дым стал рассеиваться. «Я его отвлеку, босс!» — услышала я Конрада, и, обернувшись, увидела его нерешительность. «Ему нужна я», — ответила на невысказанный вопрос. «Я не смогу отвлекаться. Со мной все будет в порядке. Обещаю, что вернусь». «Нет, я не могу тебя бросить», — категорично отказался он. «Выполняй, что бы тебе там ни наговорил Кёя, я ведь твой босс, верно?» Уже почти прорычала, чувствуя пламя Гейкурана, почему-то стоящего на месте. От попыток разгадки его действий начинало ломить виски. Рыжий сжал зубы, но кивнул Фальку. Ребята ушли в сторону, обходя место сражения по кругу. Дым сыграет нам на руку и скроет их. Гейкуран стоял на месте, я видела его фигуру не слишком отчетливо, но смешок был хорошо слышен. Ветер среди высоток слабый. Он едва шевелил челку и дым оседал медленно. «Мы остались один на один, Аки-чан», — констатировал Гейкуран, когда видимость прояснилась. «Хочешь что-то рассказать?» — предложила я. «Не еет», — протянул, будто дурачись. «Игра в самом разгаре. Разве не забавно? Я в белом, но добро здесь вы. Именно я хочу убить детей. Я — темный властелин со своей армией, и я хочу захватить власть во всем мире. Добро всегда побеждает зло», — согласилась я. «Правда, кто победил, тот и добрый. За это я тебя и люблю, Аки-чан», — засмеялся Гейкуран. «Мы похожи. Сыграешь со мной до самого конца?» «Странный вопрос. Почему-то босс Мильфиори напоминает мне Мукура. Похожая улыбочка и хитринка в глазах, схожий безобидный образ, та же загадочность и, наверняка, какой-то скрытый смысл в словах. «Вы с Мукура, наверное, могли бы стать хорошими друзьями», — сказала я вслух. «О, мы здорово повеселились», — обрадованно улыбнулся Бейкуран. «Он скрывался за личностью Леонардо Риппи, моего подчиненного, и передавал вам нужную информацию. Я знал об этом едва ли не с самого начала, когда он принес и поставил в вазу белые лилии, но поймать его было очень интересно. Жаль, что он все равно смог сбежать. Мои поздравления, Мукура-кун», — повысил он голос, подняв голову. «Ты так спешил, Какитян, но все равно идеально играл свою роль до конца. Мукура должен был наблюдать из палаты зрителей через экран за полем. Камеры должны были показывать зрителям все точки боя. Надеюсь, он не сделает глупостей. Но что меня еще беспокоит, Бейкуран знал о том, что Мукура шпионит, и все равно позволил ему делать это до определенного момента. Я даже знаю до какого, едва мы получили пакет со схемой базы Милане. Все-таки Бейкуран нас вел к этой базе и знал о предательстве Шайчи. Руками Шайчи он перенес нас сюда, да еще и многих сильных людей не обменял на подростков, будто ему нужны были именно взрослые версии. Но зачем, почему ты все это делаешь? Спросила я. Акитян, осуждающе протянул босс Смильфиори. Призы принято получать за победу. Значит, победа в Чойсе, да, или все же конкретно победа над ним? Я начинаю, предупредил Бейкуран, и вокруг его руки появилось темное, полупрозрачное пламя. Оно собралось и, направляемое его волей, полетело в мою сторону, принимая форму огромной руки с меня ростом. Я не сплоховала и успела смешать пламя неба с туманом. Этот прием мне помог освоить Мукура на наших тренировках. Похожая рука, пусть и меньшего размера, остановила его атаку. Ладони призрачных рук хлопнули друг об друга, а пальцы с силой сплелись, продолжая бороться. Я чувствовала давление, которое испытывало мое измененное пламя. Бейкуран тоже стоял с вытянутой рукой, держа контроль, но на его руке с кольцом появился белый китайский дракон. Без сомнений, зверь из коробочки. Безумно красивый, белоснежный, с желто-оранжевыми глазами, он взревел и взлетел змеей по воздуху, как по воде, даже не дергая короткими лапами. Без вылетел вовремя, вцепившись зубами и когтями в тело воздушного змея, заизвивавшегося веревкой в попытке поймать шустрого черного дракончика. Хорошо, что с дракончиком мы были на одной волне и я смогла быстро открыть коробочку. Разве не символично? Засмеялся Бейкуран и усилил давление, рассеивая мою призрачную руку. Я отскочила в сторону, уклоняясь от его туманной руки, также получившей повреждения. Она пролетела мимо и врезалась в здание за моей спиной, окончательно распавшись на клочки. Я закручивала новое серо в руке, рука Бейкурана вновь засветилась, собирая пламя. Похоже, он предпочитал использовать смесь неба и солнца для атаки. Два импульса пламени вновь встретились, правда, на этот раз мы оба вложили больше сил, и пламя сомкнулось, пытаясь перебороть друг друга. От их противостояния поднималась не только пыль, но и сильный, практически штормовой ветер. Я не стала дожидаться выяснения, кто из них сильнее, а сделала несколько быстрых прыжков вверх, чтобы сократить расстояние и обогнуть встретившееся пламя. Бейкуран вынырнул из движущихся клубов пыли и встретил меня ближним боем. Я заблокировала его удар раскрытой ладонью, объятой пламенем, а от удара ноги уклонилась. «Ну же, Акитян», — сказал Бейкуран, — «ты ведь можешь лучше. Постарайся». Я разорвала расстояние, прерывая рукопашный бой, который был вовсе не безобидным, учитывая, что мои и его руки были объяты пламенем. Он издевается или всерьез сдерживается. Но зачем? Бес, раскинув крылья высоко над нами, выдохнул сгусток пламени неба, врезавшийся в здание. Высотка будто в замедленной съемке обзаводилась просачивавшейся в нее дырой. Белый дракон оказался шустрым, извиваясь, он скользнул в сторону и взревел, выдыхая рассеянное пламя неба. Бес повторил его прием. Из его раскрытой пасти вырвался рев вместе с рассеянным пламенем, нейтрализующим такую же атаку белого дракона. Чистое пламя атрибута неба должно было парализовать коробочку. Кавалони говорил превратить в камень. Бес раньше не показывал, что так умеет, хотя сам создан из пламени неба, и я даже понимаю почему. Он просто предпочитал более нацеленные атаки, точечные, чтобы не тратить силы попусту и не задеть никого или ничего лишнего.